Павел Корнев. Одержимость. Высушенный летним зноем терновник полыхал ярким, почти бесцветным пламенем. Почти бесцветным, но от этого не менее жарким. Лепестки огня обвивали сгоравшего заживо демона и танцевали вокруг него хаотический танец очищающего обряда. Вбитые в запястье и лодыжки серебряные гвозди лежали, исчадия тьмы всякой надежды на спасение, но оно все же раз за разом проверяло на прочность глубоко ушедшие в дерево штыри. Обрывки одежды на одержимом демоном уже занялись пламенем, и по мере того, как начала обугливаться плоть, рывки становились все слабее, а вопли тише и бессвязней. Изменивший направление ветер снес на меня серые хлопья пепла, яростный жар опалил лицо, но, наблюдая за конвульсиями одержимого, я и не подумал отойти на безопасное расстояние. «Гори, тень тебя забери! Гори! Подыхай, тварь!» Впрочем, если разобраться, демон уже сдох, когда арбалетный болт пробил грудь человеку, в которого тот по неосторожности вселился. Вот уж не думал, что сумеречник серебро не учует. Повезло. Мне повезло, не ему. На такой улов, видит тень, я и не рассчитывал. Кинув на землю ненужный более арбалет, я швырнул в огонь последнюю охапку хвороста и, вытерев полой белой рубахи вспотевшее лицо, повернулся к топтавшимся неподалеку людям. Должно быть, в глазах у меня отразились отблески пламени. Все почтительно потупились. Все, даже приставленный ко мне дедом старый вояка Кевин Свори. Один лишь священник перекрестил обмякшее тело одержимого и спокойно выдержал мой взгляд. Ухмыльнувшись, я поднял с кочки чадящий факел и подошел к пришпиленному к земле кинжалом и двумя ножами косильщику, выбравшийся из ведьминой плеши на запах крови твари ростом в полтора локтя. «Вот так посмотришь, кукольный мастер с пьяну смастерил из корней деревьев на потеху детворе страшилище». Но похожие на лезвие серпов длинные когти вполне могли поспорить остротой с заточенными подгорными мастерами клинками. Оглянувшись на священника, я взмахом руки обдал косильщика каплями горящей смолы, и тот тихонько завыл, когда огонь опалил землистого цвета шкуру. «Грешно наслаждаться страданиями других», — приблизился ко мне святой отец. «Даже адского создания», — прищурился я, разглядывая незнакомого церковника. Невысокий, плотный, лет за 40, широкое лицо по имперской моде выбрито. Не будь на нем коричневого балахона братства святого Патрика, решил бы, что передо мной мельник или зажиточный лавочник. Вот только глаза... «Даже так», — уверенно заявил церковник и, сложив на груди руки, прочитал короткую молитву. И столько в его словах было силы, что опаленный каплями горящей смолы демон только раз и дернулся, прежде чем обряд изгнания отправил его сущность обратно в преисподнюю. Тем не менее, я вытащил из висевших на поясе ножен короткий меч и несколькими ударами отрубил приплюснутую голову с широкой пастью, полной острых зубов. «Думаете?» От почти прогоревшего куста терновника нестерпимо несло горелой человечиной, так что устроенное священником представление меня только позабавило. В самом деле, не стоит здесь задерживаться. Как бы из ведьминой плеши еще кто на дармовое угощение не явился. А значит, надо вытаскивать из этого дохлого пугала мои ножи, пока от его ядовитой крови клинки ржавчина не прихватила. «Какими судьбами вас сюда занесло, отец?» «Отец Густав», — правильно понял причину моей заминки церковник. «Я новый настоятель монастыря святого Патрика». «Это как раз понятно», — кивнул я и взмахом руки подозвал Эдвина, державшего на поводу мою лошадь. «Вопрос был, что вам понадобилось на этой заброшенной дороге?» «Мы решили срезать путь, господин Кейн», — объяснил узнавший меня охранник настоятеля, крупный малый, доходивший до середины бедер кольчуги. Шею у него прикрывал кольчужный ворот, шлем с глухим забралом был приторочен к седлу здоровенного гнедого жеребца, который нервно раздувал ноздри, беспокоясь из-за запаха дыма. «По заброшенной дороге?» – удивился я, ломая голову. «Где встречал этого здоровяка раньше?» «Нет, не припомню. Но он точно из местных, и стрижен по-нашему коротко, и знать меня в лицо приезжий никак не может. Священник вот не знал». «Не думал, что в здравом уме люди так близко к ведьминой плеши приближаться рискуют». «А сам как? В здравом уме нет?» — тихонько пробурчал мне на ухо Эдвин и успокаивающе похлопал по крупу мелко дрожавшую звездочку. «А что я? Подумаешь, у границы прошелся. Да еще не один, а под охраной старины Свори и двух его оруженосцев. Он с сведенными арбалетами и сейчас от плеши глаз не отводит. Ерунда, в детстве с братом и то дальше забирались. Куда как дальше». Я перевел взгляд с заброшенной дороги, наглядного подтверждения, что силы тьмы медленно, но неуклонно расширяют свои владения на землях Кирлеконта, на ведьмину плешь, и вновь прищурился из закусавшего глаза дыма. «Отсюда посмотришь — ничего особенного. Разве что листва пожухлая да сухостоя больше. Ну и небо в той стороне куда темнее. А вот если приглядеться...» Жесткая, будто металлическая проволока, серая трава, перекрученные чужеродные силой стволы деревьев, лиловые цветки и длинные загнутые шипы неведомых растений. И тишина. Ни птаха не мелькнет, ни кузнечик на той стороне не застрекочет. А уж что здесь по ночам творится? «Исчадия преисподней не страшны тем, кого вера сильна». Отец Густав начал перебирать четки. «Тем более при свете солнца». «Это не ответ». Вытащив из седельной сумки флягу, я сделал добрый глоток вина и, закашлявшись, забрызгал рубиновыми каплями рубаху. «Ох, тень, не в то горло пошло. Это все из-за Эдвина, не иначе». Старый слуга смотрел с немым упреком в глазах. «Ладно, хоть побоялся при чужих с нравоучениями лезть». «Мы ожидаем преподобного Карла Арнсона, настоятеля монастыря нашего братства в Орли», — переглянулся с охранником священник. «И решили встретить его в старых ключах». «Зачем по этой-то дороге поехали?» Я не дал увести разговор в сторону, почувствовав какую-то недосказанность. «Последний раз в Кирлеконте преподобный был несколько лет назад и вполне может отправиться короткой дорогой». «И что с того?» — рассмеялся я. «Его вера не так сильна, как ваша?» «Он просто не представляет, как опасен этот путь ночью», — смиренно ответил церковник, пропуская мой смех мимо ушей. «Как выглядит ваш гость?» Кевин Свори, седоусый рыцарь, выполнявший особые поручения моего деда, легко вскочил в седло и направил к нам своего коня. «Выглядит лет на полсотни ростом с меня, но гораздо худее. На подбородке красное родимое пятно». Перечислив, отец Густав задумался. «Так, Жерар?» «Носит простой серый балахон, на среднем пальце левой руки перстень с вырезанной на рубине печатью ордена», — добавил тот. «Свита, в полдюжный человек, слуга и пятеро телохранителей, путешествует верхом». «Не встречал». Я стянул через голову испачканную гарью, вином и кровью рубаху и кинул ее Эдвину, который зацокал языком, разглядывая след, оставленный у меня поперек ребер когтем косильщика. Поджившая царапина уже не беспокоила, но все же, пожалуй, стоит промыть ее крепким вином. Хоть серой хворью я в свое время и переболел, но мало ли. «Не было их», — закивал слуга, передавая мне свежую рубаху. «Не могли мимо нас проскочить?» «Может, в пути задержался или по объездной дороге отправился?» Священник постарался скрыть беспокойство. «Жерар, мы точно засветло до старых ключей доберемся?» «Точно!» — охранник поправил висевший в петле обоюдоострый боевой топор. «Только надо поторопиться, вечереет». «Нас подождите!» Неожиданно для себя я принял решение присоединиться к заинтересовавшему меня настоятелю монастыря и, сделав еще один глоток вина, убрал флягу в седельную сумму. «Вместе веселее!» «Нам возвращаться надо», — напомнил мне хмурый Свори, которому уже порядком осточертело нянчиться со мной. «А уж тащиться неведомо куда по такому санцепеку, он и так в своем панцире весь взапрел». «Не хочешь совершить богоугодное дело?» — скривился я, упорствуя на своем, вовсе не из-за особой любви к церковникам. «Просто после возвращения в Тирлеконт разговор с дедом предстоит не из приятных, а до завтра, глядишь, он чуток остыть успеет. Поехали, развеемся!» «Хорошо», — кивнул Свори, поджав губы, но оспаривать приказ не решился. «Кольчугу надень». «Еще чего», — фыркнул я, не собираясь накидывать поверх рубахи даже камзола, и забрался в седло. Понятно, что старому рыцарю поперек горла приказы мальчишки полутора десятков лет от роду выполнять. Да только деваться ему некуда. Хоть княжеский перстень рода Лейми унаследует мой старший брат, я, как ни крути, тоже внук своего деда. Ничего, недолго охране меня терпеть осталось. Давно уже пора к отцу Вальме возвращаться. «Рони! Нож мой принеси! Только смотри, до листокрута не дотрагивайся! И лезвие не лапай, протри сначала!» «Сам бы забрал!» — не отказал себе в удовольствии проворчать Свори, который вовсе не пришел в восторг от того, что его оруженосцу придется углубиться на десяток шагов в ведьмину плешь, да еще вытаскивать метательный нож из излишне любопытной твари, пришпиленной к дереву моим броском. «Мог бы, забрал!» Я не стал ничего объяснять, проверяя, насколько хорошо очистилось от крови демона лезвие кинжала. Сейчас смешно вспомнить, но когда отец узнал о моих с братом вылазках в ведьмину плешь, влетело нам изрядно. Тогда он истребовал с нас обещание никогда больше не соваться в это проклятое место. И об этом обещании не преминул мне перед поездкой в Тирликонт напомнить. «Эдвин, арбалет возьми!» Рыцарь, прищурившись так, что вокруг глаз залегли глубокие морщины, дождался, пока долговязый белобрысый парень, всего на пару лет постарше меня, высвободит из старого вяза метательный нож и вернется к нам, и только после этого придирчиво осмотрел снаряжение оруженосцев. Усиленные зеркалами кольчуги, шлемы с бармицами и толстые кожаные штаны и куртки пригодились бы на случай схватки с пошаливавшими в округе разбойниками или выбравшимися из плеши демонами, но в такую погоду в них можно было запросто свариться, заживо в собственном поту. Я вытер вспотевший лоб и оглядел пронзительно голубое небо. «Не облачко». И хоть дело уже к вечеру близится, солнце жарит ничуть не меньше, чем несколько часов назад. Еще раз оглядел сгоревшее почти до костей тело, дождался, пока священник заберется на невысокого смирного конька, преспокойно ощипывавшего осинку, и направил звездочку на заброшенную дорогу, обочины которой заросли высокой травой. Закончив устраивать разнос младшему из оруженосцев, круглолицому и полноватому Анри, не от большого ума расстегнувшему усиленную бронзовыми бляхами куртку, Свори тут же нагнал меня и поехал рядом. Рони передал наставнику мой нож и ускакал вперед проверять дорогу, а его проштрафившийся товарищ плелся сзади, глотая поднятую копытами наших лошадей пыль. Обернувшись, я убедился, что собиравший мои пожитки Эдвин не отстал, махнул ему рукой, вытащил флягу и немного отхлебнул. Подумал и протянул вино Свори. «Стоило оно того?» Сделав всего один глоток, рыцарь, знавший меня еще с пеленок, вытер длинные усы. «Да!» Нисколько не колеблясь, твердо заявил я и убрал флягу в седельную сумму. «Стоило!» «А по мне, так скормить душу человека демону — самое последнее дело!» Глядя в сторону, вздохнул мой телохранитель. «Фредерик умирал 3 седмицы!» Я сплюнул в дорожную пыль и оглядел открывшийся по левую сторону дороги широкий луг. 3 седмицы он гнил заживо только из-за того, что этот ублюдок Дункан отравил клинок! А лекари даже не могли унять его боль!» Вот тогда я и пообещал устроить так, что смерть этого недоноска ни на тень не будет легче. Я слово сдержал. Кровь за кровь и прах к праху. «Это детство в тебе играет, сынок». Приложив ладонь ко лбу, старый рыцарь осмотрел неровную стену кривых деревьев, отделяющую нас от ведьминой плеши. «Видят тени, со временем начинаешь понимать, что для человека нет никакой разницы, четвертуешь ты его или без затей голову отрубишь. Важен лишь результат». «Угораздит угодить в ад? Скажи об этом Дункану», — хмыкнул я, не обращая внимания на столь вольное обращение. «Бедному ублюдку, который думал, что умнее всех». «Не стоило тебе возвращаться в Тирликонт», — нахмурился Свори. «Если князь узнает, как ты обошелся с Дунканом, я тебя не завидую». «Не если, а когда». Я вновь достал флягу с вином. «Плевать». «Храбришься?» Седоусый рыцарь посмотрел на меня так пристально, словно собирался сосчитать глотки. «Учусь отвечать за свои поступки». На санцепеке вино моментально ударило в голову и развязало язык. «Будь что будет, и гори оно синим пламенем. Жаль только святоша с косильщиком все испортил». «Тень тебя забери, Кейн! Свори хлопнул ладонью по луке седла. «Разве я не учил тебя, что ненависть слишком опасна? Она дурманит голову и мешает устранить врага наиболее простым способом именно тогда, когда это необходимо. Запомни, простота — залог успеха, а своевременность — долгой жизни». «Знаю». Я лишь улыбнулся в ответ. «Тогда откуда в тебе это?» Понизив голос, рыцарь перехватил украшенные серебряной чеканкой поводья звездочки. «Откуда? Какой толк охотиться на демонов? Скольких ты сегодня убил? 4? Сумеречником 5. Я обернулся посмотреть на торчавшую из земли каменную стелу. А ведь всего 6 лет назад, когда мы с отцом только уезжали в Альме, до ведьминой плеши отсюда было 3 версты, не меньше. А теперь вот она, рукой подать». «Капля в море! Даже разрежь ты на куски и поджарь на медленном огне 1000 сумеречников, это ничего не изменит. Имя им — Легион! Да один тайнознатец с чарами, или он церковник молитвой сзади не сгонит демонов больше, чем ты сожжешь за всю свою жизнь». «Изгонит? Обратно в преисподнюю, и что это изменит?» — оскалился я. «Подумаешь, домой вышвырнули. Вернуться! Вот сумеречника я навсегда во тьму отправил. Сдох он! И косильщик бы сдох, не помешай мне, церковник!» «Да какое тебе дело до этих проклятых созданий?» — взорвался Кевин Свори. «И знали, и ладно, забудь!» Они принесли серую хворь. Я взглянул в глаза старому рыцарю, которого при упоминании лютовавшей в северных княжествах 1000 лет назад болезни просто перекорежил. И было отчего. Зараза эта выкосила почти каждого 10-го жителя Тирликонта. Мы с братом тоже от нее не убереглись, но смогли выкарабкаться. Мы смогли, а мамы нет. Ничего не ответив, Свори протянул руку, и я передал ему вытащенную из седельной суммы флягу. Дождался, пока помрачневший рыцарь вернет ее обратно, и допил плескавшееся на донышке вино. Дальше мы ехали молча. Конь Рони взвелся на дыбы, когда дорога вильнула, огибая неглубокий овраг, и вплотную приблизилась к заросшей высокой травой канаве. С трудом удержавшись в седле, оруженосец слишком поздно заметил выскочивших на обочину 3 черных зверей, которые в ярком свете солнца казались растянутыми каплями первородной тьмы. Неудивительно, что прицелиться он толком не успел, и арбалетный болт впустую прошел намного выше нюхальщиков, рванувших через овраг к ведьминой плеши. Напоминавшие горбатых волков с острыми вытянутыми мордами, твари в один миг забрались на пологий склон и метнулись через небольшое поле к спасительным зарослям терновника. Не обратив внимания на предостерегающий крик Свори, я пятками направил лошадь наперерез и, чувствуя, как ударивший в лицо ветер начинает раздувать рубаху, вытащил седельный меч. «Ну же! Быстрей!» Только тень знает, каким чудом, не вылетев из седла, я несся по полю и старался не думать, каков будет итог этой безумной скачки, если на пути подвернется кротовья нора. Впрочем, вино и азарт вскоре вышвырнули из головы эти никчемные мыслишки, и, замахиваясь мечом, я орал от восторга. Словно шкурой, почуяв опасность, нюхальщик метнулся в сторону, но длинный клинок все же чиркнул его по загривку. Тяжелое лезвие, легко рассекшее плоть демонического создания, угодило меж костяных пластин, и в следующий миг рукоять меча вырвало из моей вспотевшей ладони. Натянув поводья, я выскочил из седла и, выхватывая из висевших на поясе ножен короткий меч и кинжал, бросился к поднявшемуся на лапы раненому демону. В глубоко посаженных черных глазах нюхальщика вспыхнули багровые огоньки безумия, и он зубами попытался перехватить лезвие кинжала. Легко сместившись в сторону, я наотмашь врезал ему по уху витой гарды и сразу же ткнул зажатым в правой руке коротким клинком во впалое брюхо. Завизжав от боли, тварь припала к земле, но тут подоспевший Свори на скаку выстрелил из арбалета ей в голову. «Кто учит тебя управляться с мечом, мальчик?» Тяжело дыша, рыцарь привстал на стременах, наблюдая за зарослями терновников, которые нырнули улепетывавшие со всех ног нюхальщики. «Никто!» Я поднял с земли седельный меч и, поправив прилипшую к мокрой от пота спине рубаху, на ватных ногах поплелся к отбежавшей к оврагу звездочке. «Оно и видно!» — язвительно заметил седоусый рыцарь, направляя коня следом. «Просто рука вспотела!» Закусив с досады губу, я забрался в седло. В голове шумело, сердце колотилось, а в пересохшем рту стоял мерзкий привкус желчи. «День! Как же неудачно с мечом получилось! Теперь въедливый старикан всю дорогу пилить будет. Еще и деду о моей промашке расскажет». «Конечно, конечно! С кем не бывает!» — глумливо кивнул Свори, который за подобную оплошность вполне мог спустить шкуру с кого-нибудь из своих оруженосцев, и, перестав улыбаться, дернул себя за ус. «В Альме что, так сложно хорошего мечника найти? Или Патрик на тебя совсем рукой махнул?» «Предыдущий наставник считал, что без шишек и тумаков его уроки пройдут для меня впустую». Звездочка тихонько побрела через луг обратно на дорогу, но я не стал ее подгонять. «Пришлось отказаться от его услуг». «Зря. Может, хоть так бы из тебя толк вышел». Рыцарь взмахом руки вновь отправил Рони вперед, и мы поскакали следом за умчавшимся по дороге оруженосцем. «Вряд ли», — с сомнением покачав головой, я глотнул из протянутой мне фляги. Холодная вода смыла привкус желчи, но сейчас куда уместнее оказался бы глоток вина. Отцовским лекарям так и не удалось приживить ему пальцы на правой руке. «Ты сказал, предыдущий учитель?» — внимательно глянул на меня Свори. «А что нынешний?» «Пока еще не встречались», — усмехнулся я. «Отец перед самым отъездом какого-то моряка нанял». «Аполтус!» С затаенной гордостью, думаю, не столько лично за меня, сколько за уроженца Кирликонта, усмехнулся в усы Свори и велел Рони ехать напрямик через заброшенное поле. Продолжение и окончание рассказа Павла Корнева «Одержимость» в следующем подкасте «Модели для сборки».